5. С утра Марина решила досконально изучить новое место жительства. Для этого она раза три прошлась по дому и предприняла вылазку с целью изучения ближайших окрестностей. Дядин дом поразил Марину, не избалованную роскошью загородных резиденций. Такие архитектурные шедевры обычно показывают в кино о жизни богатых и знаменитых. Изящный, украшенный колоннами и отделанный мрамором, он возвышался прямо на берегу озера, как маленький волшебный замок. Интерьеры дядиной усадьбы тоже были чудо как хороши. Чувствовалось, что дизайнеры поработали от души. К дому примыкал сад, точнее огромный парк, где помимо гигантских деревьев росли еще какие-то диковинные южные растения и стояли белоснежные скульптуры. Поначалу вся эта роскошь ее немного смутила. Впрочем, философски рассудила Марина, к таким вещам быстро привыкают. Однако больше всего ее поразил владелец этих чертогов. Вчера, как только она переступила порог, навстречу гостье выехал презентабельный пожилой господин в отличном костюме и при модном галстуке. «Ему бы», — неожиданно подумала Марина, — «не в инвалидном кресле сидеть, а за столом президиума. Эффектный мужик». Этой минуты она больше всего ждала и боялась. Здесь главным было с самого начала взять верную ноту, а в противном случае вся затея с ее приездом могла обернуться сплошным кошмаром. Но очень многое при первом знакомстве зависело и от самого дяди Вити. «Марина? Здравствуй, дорогая!» По-свойски пророкотал он и протянул ей широкую загорелую ладонь. «Здравствуйте!» Неуверенно произнесла Марина, протягивая руку для рукопожатия. Но дядя, крепко взяв ее маленькую ладошку, как-то ловко притянул племянницу к себе, и они вполне естественно обнялись и расцеловались. «Уф!» — громко выдохнул Избудский, вытирая белым носовым платком вспотевший лоб. «Я так волновался! А ты?» «Я тоже», — честно призналась Марина. «Еще бы не волноваться, мы же с тобой виделись один раз в жизни, да и то, когда ты была ребенком. Хорошие родственнички, а? Это все из-за меня, и я уже перед Верой повинился. Нас ведь так мало осталось, близких людей. Я имею в виду близких по крови. Ты, твоя мама и я. Трое. На всем белом свете. Даже подумать страшно. Ладно, об этом мы еще поговорим. А сейчас я покажу тебе твою комнату, и мы пойдем обедать. Ты наверняка голодна. Ну, а потом отдохнешь с дороги, и вечером посидим на бережку, закат посмотрим. Увидишь, какая здесь красота. Заодно обсудим, как будет выглядеть теперь наша жизнь. Утверждаешь программу?» «Утверждаю», — легко улыбнулась Марина. «Чувствуется школа», — думала она, распаковывая и раскладывая вещи в своем новом роскошном жилище. «Хваткий, деловой, но не настырный, любезный без угодничества, свойский, но в меру, харизма налицо. Интересно, он таким всегда был или служба закалила? Нет, кажется, с дядей мне повезло, хоть и с опозданием». За обедом Виктор Федорович развлекал племянницу воспоминаниями о близких и дальних родственниках. В основном это были смешные истории, почти байки, над которыми Марина от души хохотала. Она была благодарна дяде за такой необычный экскурс в историю их рода. Ведь этих людей она никогда не видела и уже не сможет увидеть. И уже поздно вечером, на берегу, во время феерического солнечного заката, состоялся обещанный разговор, который, с одной стороны, сильно Марину озадачил, но с другой развеял последние ее сомнения. «Конечно, все это очень неожиданно», – размышляла она, лежа в новой замечательной кровати на невероятных фиолетовых простынях. «Даже не верится, что такое может случиться в жизни. Вдруг это действительно мой шанс изменить судьбу? Почему, собственно, в мою жизнь не может постучаться чудо?» Марина долго еще ворочалась сбоку на бок, вновь и вновь прокручивая в голове детали удивительного разговора. Когда они, наконец, устроились около воды, племянница в одном из удобных шезлонгов, стоявших на маленьком искусственном пляже, а дядя в своей инвалидной коляске рядышком, чуть сбоку, Виктор Федорович неторопливо начал. «Ну что, Марина, удивил я вас с мамой, когда вдруг объявился через много лет, да еще с таким неожиданным предложением?» Марина сделала попытку ответить, но Избудский мягким движением руки остановил ее. «Все я прекрасно понимаю, даже догадываюсь, что вы там обо мне говорили. Вот, мол, пока был большим начальником, мы ему были не нужны. А как вышел в отставку, да еще инвалидом стал, так сразу вспомнил о родственниках. Пушкина цитировали. Как дядя не в шутку занемог». Тут Виктор Федорович хитро подмигнул племяннице. Марина почувствовала, что краснеет, но все равно протестующе замотала головой. Мол, как вы такое могли подумать? «Да ладно, ладно», — усмехнулся Избудский. «На самом деле, в чем-то вы, конечно, правы. Только мне все равно хочется кое-что тебе сегодня объяснить. Так случилось, что с самой молодости я был на государственной службе, а последние полтора десятка лет отпахал мэром вот этого города. Сказать по правде, такой жизни врагу не пожелаешь. Понимаешь, девочка, когда ты себе не принадлежишь, когда спишь по 3-4 часа в сутки, когда забываешь, что такое выходной, а из отпуска тебя отзывают, не дав отдохнуть и недели, жизнь превращается в один нескончаемый рабочий день, который длится годами, и время при этом проносится стремительно. Но в какой-то момент ты вдруг останавливаешься и с ужасом понимаешь, лучшие твои годы остались далеко позади. Жизнь промчалась, а ты и не заметил». Виктор Федорович задумчиво покачал головой, но потом встрепенулся и продолжил. «Для меня такой момент настал в прошлом году, когда я вышел на пенсию. Ушел сам, потому что устал от этого бешеного ритма, бесконечных нагрузок и стрессов. Но как только я удалился от дел, тут же навалились болезни. Не стану тебя пугать обилием диагнозов, которые мне поставили доктора. Все это неприятно, но, к счастью, не смертельно. Вот только ноги вдруг стали отказывать. Это обстоятельство удручает меня больше всего, ведь я жуткий непоседа. Привык много ходить, в теннис люблю играть, кататься на велосипеде. И вот, кто бы мог подумать?» Избудский с досадой стукнул себя по колену кулаком. «К счастью, я не какой-нибудь парализованный калека, навечно прикованный к своему креслу. Знаешь, я ведь еще могу немного передвигаться на костылях и даже, пожалуй, с палочкой пройду несколько шагов. Но врачи не в состоянии сказать, что будет дальше. Получится у меня победить болезнь, или же она меня победит?» Избудский минуту молчал, глядя на уходящее за горизонт солнце, потом заговорил снова. «Скажу тебе откровенно, Марина, я не был уверен в том, как вы с мамой отреагируете на мое предложение. Думаю, мне ужасно повезло, что моя сестра не отвернулась от меня, а моя племянница сразу же бросилась на помощь». Виктор Федорович устало провел рукой по лицу, словно отгоняя нахлынувшие на него сентиментальные чувства. Марина сидела тихонько, не желая помешать дядиной исповеди. Она чувствовала, что ему хочется выговориться. «Вот, лирическая часть подошла к концу», — вновь заговорил Избудский. «И сейчас я перехожу к делу, к тому, ради которого я и просил тебя приехать. Очень надеюсь, что ты не пожалеешь о принятом решении». Марина молча кивнула, как бы подтверждая, что ни в чем не раскаивается. «Итак, мне нужен человек, который постоянно находился бы возле меня и помогал мне. Такой человек, которому я мог бы полностью доверять. А доверять, как известно, можно лишь родным людям. У меня нет семьи, нет детей, хотя я трижды был женат. Поэтому надеяться мне остается лишь на тебя, племянница». Марина хотела было что-то сказать, но Виктор Федорович предупреждающе поднял руку. «Дай мне закончить, а потом уж будешь задавать свои вопросы. Думаю, ты уже догадалась, что я собираюсь передать в твои руки управление всем моим обширным хозяйством. Разумеется, речь не идет о готовке, уборке и тому подобных вещах. Для этого у меня есть горничная, повар и шофер. Но мне самому стало тяжело руководить ими и следить за тем, чтобы они как следует выполняли свою работу. А вот ты с такой задачей наверняка справишься отлично. Но главное все же не это. Знаешь, как я обрадовался, когда узнал, что ты по профессии врач? Это именно то, что мне нужно. Я хочу, чтобы ты взяла под свой контроль местных докторишек, которые взялись поставить меня на ноги, но которым я, честно говоря, не слишком доверяю. Они лишь деньги брать гораздо, но никакой пользы от их услуг я пока так и не почувствовал. Только не волнуйся, я вовсе не жду, что ты сама возьмешься лечить больного дядю. Ни в коем случае. Тебе предстоит лишь припугнуть моих лекарей. Пусть знают, что отныне будут иметь дело с профессионалом, которому вряд ли удастся навешать лапшу на уши. Явно довольный своей придумкой, Виктор Федорович потер руки, а потом подмигнул племяннице и повел речь дальше. «Все остальное — это уже мелочи. Выехать со мной на прогулку, в магазин, помочь организовать встречу гостей, если потребуется. Вот такой расклад. Теперь тебе предстоит решить, согласна ли ты взвалить на свои плечи такую обузу?» «Получается, я все уже решила», — улыбнулась Марина, раз приехала. «Я очень рад», — искренне обрадовался Виктор Федорович, который, впрочем, именно на такой ответ и рассчитывал. «Что же касается денег...» «Дядя, но вы не должны мне платить», — попыталась встрять Марина. Однако Избудский тут же ее перебил. «Еще как должен», — нетерпящим возражения тоном заявил он. «Я же сорвал тебя с насиженного места, с работы. Может быть, не самой лучшей денежной, но все-таки. Ты уехала из дома, оставила мать. К тому же, вероятно, страдает твоя личная жизнь». «Ничуть не страдает», — хмыкнула Марина, но увлеченный своими мыслями дядя оставил эту ее реплику без внимания. «Итак, Марина, продолжим наш деловой разговор. Если ты думаешь, что уже поняла, каковы мои планы, то глубоко ошибаешься. Все, о чем я до сих пор говорил, является лишь прелюдией к самому главному». Марина, которая действительно решила, что дядя уже выложил на стол все свои карты, насторожилась. Что там еще задумал этот энергичный старик? «Хотя у меня нет собственного бизнеса. Я не наворовал миллионы, как это сделали бы многие на моем месте. Но, как видишь, кое-что скопить мне все же удалось», — сказал Избудский и плавным широким жестом обвел свои владения. «Вся эта недвижимость сегодня тянет на очень серьезную сумму, но и содержание ее обходится мне недешево. Когда я был хозяином этого города, многие вопросы решал запросто, без всяких денег. Зато сейчас... Если в доме что подремонтировать, на территории что-то сделать, все из своего кармана, а зарплата прислуги... Кстати, у меня ведь еще и садовник есть». В общем, я все как следует посчитал и понял, что смогу продолжать в том же духе от силы года два. К тому времени это гигантское хозяйство сожрет весь мой наличный капитал. И тогда я придумал вот что. Марина во все глаза смотрела на дядю, пытаясь догадаться, что же такое он затеял, но так и не смогла угадать. В общем, в течение года я намерен привести в порядок все свои дела. И еще дописать первую книгу воспоминаний. К следующему лету я должен с этим разделаться. И тогда я переселюсь в местный дом ветеранов». Увидев недоумение на лице племянницы, Виктор Федорович улыбнулся и поспешил объяснить. «Не бойся, я не собираюсь жить в убогом приюте для престарелых. Наш дом ветеранов – это отличное учреждение, специально созданное для ответственных работников и родственников состоятельных людей. Там прекрасно живут многие мои друзья и бывшие сослуживцы». «Но как же!» – протестующе воскликнула Марина, однако дядя не дал ей договорить. «И не спорь, девочка, я давно уже все решил, и решение это мне нравится. С каждым годом я все более буду становиться окружающим в тягость. Тебе рано или поздно захочется завести семью, замуж выскочить, так что я все правильно придумал. А в доме ветеранов и уход прекрасный, и публика такая, что мне скучать не придется. Хотя удовольствие это, прямо тебе скажу, дорогое. Кто-то квартиры свои оставляет в счет оплаты за проживание, зато я смогу деньгами. Вот теперь переходим к основному пункту нашей беседы – деньгам. Я хочу с твоей помощью продать это поместье. Сумма, которую мы за него выручим, будет достаточной, чтобы заплатить сколько нужно за мою новую богадельню, а остальное тебе и твоей маме. Ну, как тебе такой план? Марина на некоторое время потеряла дар речи. Потом попыталась убедить дядю, что вовсе незачем заживо хоронить себя в каком-то доме престарелых. Но он лишь отмахнулся от ее речей. «Мариночка, ты просто не знаешь, о чем идет речь. Там такой домище отгрохали. Любой пятизвездочный отель позавидует. Это первое. Второе, я туда не завтра собрался, так что еще намучаешься с капризным противным дядюшкой. Сама же первая захочешь, чтобы я туда поскорее перебрался». «Дядя!» «Не сердись, шучу. Эх, и почему я раньше не додумался с вами встретиться, с Верочкой и с тобой? Как давно не было рядом действительно родного человека. Все-таки как ощущается кровное родство? Вот мы с тобой, по сути дела, впервые видимся. А какие сильные эмоции, чувствуешь?» Марина согласно кивнула. Надо было признать, она тоже испытывала некое волнение. «Что, племянница, сильно я тебя удивил?» Пристально, глядя на Марину, спросил Виктор Федорович. «Преподнес тебе сюрприз?» «В общем-то, да. Приятный?» «Не знаю, но если вам так будет лучше...» «Надеюсь, что лучше. Ладно, тебе пора отдохнуть, а то слишком много впечатлений для первого дня, не так ли?» «Потом у нас с тобой будет еще масса таких вечеров. Наговоримся!» Увидев, что Марина находится в некотором замешательстве, Виктор Федорович легонько похлопал ее по руке и, поотечески улыбнувшись, добавил: «Беги, отдыхай. Я еще побуду на берегу. Только у меня к тебе одна просьба. О нашем разговоре никому не рассказывать, даже маме. Тут разные люди есть. Даже телефоны порой прослушивают. Пронюхают раньше времени о моих замыслах, сплетни пойдут. Город небольшой, а я человек здесь известный. Да и вообще, это наше семейное дело, никого больше не касается. А так как связано оно с большими деньгами, то еще и весьма секретное. Ты ведь умеешь хранить секреты?» «Конечно», — улыбнулась Марина, вставая. «Я же доктор». «Вот и славно, дорогой доктор. Теперь спать, а завтра начинай знакомиться со своим новым хозяйством. Добро пожаловать в семью!»